Глава 119. Через 5 минут они вернулись в кабину и выглядели куда более счастливыми, чем до этого. «Так что там у нас сегодня, капсула?» – спросил штурман. «Ну да», – пожал плечами пилот, удобно вытягивая ноги под неработавшие пока педали. «Жилая? А я почем знаю? Наше дело проследить, чтобы сброшена была. Капсула там или другой груз. Но мне почему-то кажется, что жилая. Сидят там внутри человечки, дышат, питаются картриджами второй категории, ходят в сортир, спят посменно. А как тебе вот такая история?» «Да мне по барабану», – пожал плечами пилот. «А мне не по барабану. Мне это интересно, понимаешь?» «А с чего это?» – удивился пилот, взглянув на искаженное лицо штурмана. «Просто интересно. Вот я сейчас возьму электролом, вскрою эту падаль и спрошу, как их зовут». «А что потом?» «Потом? А потом позвоню в службу безопасности и пусть решают». «А смысл в чем?» «Не знаю», – вздохнул штурман. «Хочется какого-то действия, и чтобы я главный, понимаешь? Чтоб не исполнял, а отдавал приказания». «Вот мы и пили вроде поровну, а ты такой плохой». «Я еще таблетки принял». «Какие таблетки?» «Какие были, такие принял». «А в чем смысл?» «А с таблетками не так страшно, понимаешь? Иногда сны снятся, что со мной разговаривает ракетный чип». «Ракетный чип?» – удивился пилот. Ему бывало тоже всякая дребедень снилась. Но чтобы ракетный чип – такого никогда. «Ну так управляющая система боеголовки самонаведения», – пояснил штурман и икнул. «Ты про зенитную ракету говоришь?» «Ну, а то про какую же еще? Другим ракетам мы с тобой не интересны». «Это так», – вздохнул пилот. «Так и чего тебе этот чип наговорил?» «Он не говорил, он выспрашивал, гад». «Выспрашивал?» «Ну да». Штурман вытер со лба проступивший пот и судорожно сглотнул. «А что ж он мог выспрашивать? Про то, что ты кушал, господин штурман?» Решив, что хорошо пошутил, пилот пьяно рассмеялся, но вскоре сделался серьезным, встретившись взглядом с безумным штурманом. «Ты что, Рик, что случилось?» «Он подробно расспрашивал меня о характеристиках защиты грузового лайнера «Орион-15Б». «И что, задавал конкретные вопросы?» «Ну, в общем-то, да. Хотел знать о волновом барьере». «Тристан-18 Карлтон?» «Так точно. И потом... Второй эшелон защиты, этот, ну, как его, Ягненок Сим». «Да-да, Сима-Альфа-5/10. «Но откуда он про это узнал?» Удивился пилот, но еще больше удивился тому, что удивляется рассказу своего товарища про сон. «Это ведь только сон». «А он про все знает. Мы с ним не первый раз общались», – сообщил штурман и откинулся в кресле. «А он тебе часто снится?» «Не часто, но регулярно. И если честно...» – тут штурман пристально посмотрел на пилота. «Если честно, то с ним приятно поговорить». «Почему?» «Потому что он профи. Никаких левых вопросов. Все очень грамотно. Каков коэффициент прочности внешней оболочки? «Каково усилие на разрыв вторичной армирующей решетки?» – начал загибать пальцы штурман. «Опять же лонжероны. Его интересовала частота их установки». «Количество?» «Вот именно. Он рассчитывал вероятность встречи с лонжероном. Ну, ты меня понял?» «Понял, коллега», – кивнул пилот, чувствуя, что его догоняет, то есть начинает действовать присадка в спиртном, которое заложил в санитарный бачок штурман. Наверное, следовало бы разузнать у него о том, что это за присадка. Однако нормальные пилоты делали это перед вылетом, а он не сделал, потому что должен был лететь совершенно на другом транспорте. Но его вдруг вызвали на час раньше и сказали, чтобы поторопился. И вот он со штурманом, которого видел во второй раз в жизни, и слышал о нем много всяких странностей. «А что еще у тебя спрашивал этот процессор?» «Его интересовали пароли противоракет». «Но ведь у нас нет противоракет. Мы просто летающий чемодан». «Я ему так и объяснил». «А он?» «А он не поверил. И вот с той поры у нас с ним и не заладилось». «Что значит «с той поры»?» «Да с той ночи, когда он мне приснился в тот раз, когда затребовал пароли». «Понятно. А как не заладилось-то? Он перестал сниться?» «Нет, не перестал», – покачал головой штурман и вздохнул. «Не перестал, но разговаривать со мной стал суше. Формальнее, понимаешь?» «Да», – подтвердил пилот, чувствуя, что его расслабляет и появляется такая нужная в долгом рейсе легкость. Он прикрыл глаза и улыбнулся. Бормотание штурмана ушло на второй план, потом на третий. А потом пилот увидел поле с цветущими травами и с порхающими над ним гунтоносами, которые шумно втягивали травянистое покрытие вместе с частью грунта. И, набрав куба полтора зелени, шумом уносились к горизонту, где высилось их новое пакетное жилище, построенное из пережеванной целлюлозы и собранных в реке моллюсков. Картина залитого солнцем поля вдруг исчезла, когда на кресло рядом плюхнулся штурман и бросил на колени пилоту какое-то железо. «Ай!» – вскрикнул тот, приходя в себя. «Не смешно!» – буркнул штурман, откидываясь в кресле. «Да ты мне чуть ногу не сломал, придурок!» «Что мне там, твоя нога? Я не сумел электроломом вскрыть эту долбанную консервную банку!» – пожаловался штурман. «Даже подцепить не за что было. Там зазоры микронные, представляешь себе?» Пилот не представлял и, растирая колено, смотрел на валявшийся рядом с креслом электролом. «А ты чё мечешься-то? У нас что, бачок в туалете совсем пустой сделался?» – спросил пилот, чувствуя, что если не добавить переживания от брошенного ему на ногу электролома, больше не позволят вернуться в царство грез и цветущих полей. «Но что это изменит для меня? Придет другая реальность?» «Реальность или нет, не знаю, но это изменит твой подход и эту, как ее, методологию. Ты увидишь те зазоры, которые не смог заметить вначале, и обязательно подцепишь эту консервную банку». «А что, эта идея кажется мне подходящей», – произнес штурман и взглянул на пилота, как на равного. «Но с одним условием», – поднял кверху тот палец. «Каким?» «В остаток пойла ты высыпешь весь оставшийся порошок с присадками». «Остатки в остаток? А что, логика есть». «Что, кстати, за присадка?» «Не знаю. Я у наших 3 месяца понемногу приворовывал. Но у каждой бригады свои присадки. Вот и получилась помойка какая-то». «Отставить помойка!» – возразил пилот, которого эффект присадки вполне устраивал. «Отставить наименование «помойка». Предлагаю именовать это «купаж». «Согласен, комрад. Купаж — это по-нашему».